Глава 55. Хозяин. Виктория Ветрова. Через несколько минут мы сидели за столом, где Логан с лордом Айроном вели непринужденную беседу, периодически обращаясь ко мне с разными глупостями. Как будто это не они только что силой нацепили на меня ошейник, лишив свободы и фактически присвоив арабский статус. Рука невольно поднялась к шее. Полоска мягкой кожи сидела не очень плотно, но содрать ее с себя было невозможно из-за магии, заложенной в этот артефакт. Хорошо выделанная замша не была тяжелой, и все же она давила на меня неподъемным грузом, душила не физически, а морально. Стол был сервирован гораздо лучше, чем стоило ожидать от отшельников. Дорогая посуда, редкие фрукты, которых я не видела в Теннессе. Графины с янтарным вином, ценившимся на сегодня весьма высоко. Запеченное мясо, исходившее соком и вкусно пахшее пряностями. Только голода я почему-то не испытывала. Усталость от этого бесконечно долгого и трудного дня погрузила меня в состояние странной апатии, когда уже не хочется ничего, кроме как спрятаться от всего мира и уснуть. Или еще лучше, внезапно очнуться и осознать, что творящееся со мной – это просто кошмар, навеянный тревогами последних дней. Я даже ущипнула себя, но успокоение данное действие не принесло, только подтвердило, что я бодрствую. «Почему вы молчите, ничего не едите, леди Виктория? Вам не нравится наша кухня? Я считаю, что Мариса готовит весьма недурно», — по-светски спросил лорд Айрон, делая глоток из своего бокала. Жадно набив полный рот, подтвердил Логан, одним своим видом усиливая мою тошноту. «Не думаю, что Вайсу было дело до моего аппетита. Он просто лебезил перед хозяином этого дома. Противно. Боже, как я могла считать, что люблю этого ужасного человека, если он любыми своими действиями вызывает только отвращение? Даже холодный змей Айрон и то вызывал у меня меньше негативных эмоций. Я не голодна», — холодно произнесла, стараясь не смотреть в сторону блондина. «Напрасно. Вы сегодня потеряли немало сил, а завтра они вам понадобятся. Мне совершенно не хотелось бы истощать ваш организм», — якобы проявляя заботу, произнес так называемый лорд. «И для чего мне понадобятся силы?» — с некоторой опаской поинтересовалась я, но так не притронулась к столовым приборам. «Энергию Аливи вредно долго держать запертой. Работники проводят вас до загонов с зверушками. Там можно будет снять ограничитель. Вам, как и нашим питомцам, это будет на пользу», — уведомил меня Айрон. Услышанное пусть и не радовало, но немного обнадеживало. Во-первых, с меня снимут этот унизительный рабский атрибут, а во-вторых, хорошо, что планы строили на мою энергию, а не на мое тело. А может, там даже появится шанс сбежать, но об этом пока думать было рано. И что за питомцы, тоже не ясно. «Что за зверушки?» — решилась уточнить я. «Долго объяснять. Завтра сами все увидите. Ешьте. Не заставляйте меня воспользоваться силой артефакта, чтобы принудить вас делать это. Поверьте, нам обоим это не понравится. И вообще, зачем портить наши отношения, когда можно этого не делать?» — с улыбкой, не коснувшейся ледяных глаз, сказал Айрон. Против подобных аргументов мне нечего было возразить. Естественно, я не собиралась превращаться в покорную овечку, но чтобы попытаться сбежать или найти способ как-то предупредить Сая, требовалось усыпить бдительность своих похитителей. Взяв вилку и нож, я разрезала мясо на мелкие кубики и стала есть, практически не ощущая вкуса еды. От усталости и нервного напряжения руки немного дрожали, но теплая пища и легкое вино странным образом помогли мне расслабиться и успокоиться. Мне все еще было страшно за Сайтона, да и за себя тоже, но выматывающее чувство безнадеги временно отпустило. Так, незаметно погруженная в свои раздумья, я смела с тарелки все, что было наложено. «Вам нужно отдохнуть, Виктория. Мариса проводит вас в гостевую комнату, а мы с Логаном еще немного пообщаемся», — не выходя из роли вежливого и галантного хозяина, произнес лорд Айрон. Из-за единственной двери небольшой гостиной сразу же появилась скромная молодая женщина в закрытом коричневом платье. Создавалось такое впечатление, будто она только и ждала приказа, стоя где-то неподалеку. Кстати, на шее Марисы тоже имелся кожаный ошейник, правда, с меньшим количеством иероглифов и без камней. Проявлять вежливость, благодаря Айрону за ужин, как и желать господам спокойной ночи, я не стала. И, судя по недовольно поджатым губам местного хозяина, он это заметил и негативно оценил. Ну и ладно. Играть в ролевые игры этого странного типа я не собиралась. Я вообще не планировала здесь задерживаться надолго. Но сильно нарываться было опасно. Поэтому я молча встала и последовала за девушкой. Дом лорда-отшельника внутри казался немного больше, чем снаружи, но все же жилье было компактным и скромным. Идти до гостевой комнаты было недалеко. Мариса открыла дверь и впустила меня в крошечную спальню. Узкая деревянная койка с тонким матрасом, подушкой и пледом. Рядом тумбочка и окно. Вот и все, что имелось внутри помещения. Лично меня порадовало то, что на окне не было решеток. Выглядело оно не очень надежным, но... «Не делать этого, госпожа». Едва слышно произнесла девушка, все так же глядя в пол. «Что? Чего не делать?» Переспросила я, не поняв Марису. «Не пытайтесь бежать. Окно защищено магией, как и дверь. Если попытаетесь, то он узнает. Вас накажут». Испуганно оглядываясь назад, предупредила меня служанка этого дома. «Ты давно здесь? Как ты сюда попала?» Также, понизив голос почти до шепота, поинтересовалась я. «Мне пора идти. Спокойной ночи, госпожа». Не скрывая страха, пробормотала Мариса и сразу сбежала, захлопнув за собой дверь.